Радио, которое слышит. Радио «Россия» Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. Я Александр Павлов. И сегодня хотелось бы поговорить о таком явлении, как танцы на улице. Буквально несколько лет назад Ивановская область потихонечку накрыла волна любителей просто потанцевать на улице. Просто организованно потанцевать на улице. Да. Я думаю, ты сейчас говоришь немножко некорректно. Волна потанцевать на улице охватила людей давным-давно. А вспомни летние площадки, а летние концерты по духовой оркестр. А потом был перерыв большой. И сейчас все это возвращается. Танцы... Я бы сказала, возраст людей, которые танцуют на улице, он немножко изменился. Стал моложе. Да. Да. И вот об этом явлении, танцах на улице и вообще, что танцуют сегодня на улице, мы хотели бы поговорить с хореографом, с тренером, специалистом по работе молодежи Молодежного центра города Иваново Владимиром Метельским. Здравствуйте. Добрый день. Владимир, так что же танцуют на улице и почему такой популярностью все больше и больше пользуются танцы? На улице танцуют то, что английская транскрипция называется social dance. Ну, русская мне не нравится, когда буквально переводят. Я говорю, что это массовые танцы. Да, массовые танцы, или, как раньше у нас говорили, танцы для себя. То есть это танцы, которые не преследуют цели что-то кому-то показать или как-то там аранжировать танцоров. А это танцы для вот хорошего времяпрепровождения. То есть прекрасная погода, прекрасный вечер, есть более-менее какое-то обустроенное место, играет музыка, которая... нравится, да, и почему бы нет, есть партнеры, партнерши, люди становятся пары, танцуют. То есть это не танцевальный батл, и это не мастер-классы. Вот есть партнер, соответственно, это парные танцы, да? Да, мы говорим о парных танцах, может быть, где-то, конечно, проводят какие-то еще там, ну, по сольным танцевальным направлениям, опены, я не знаю, но, в принципе, их, в общем-то, суть и смысл – это молодые люди, юноши, девушки, да, там, разных возрастов, они имеют возможность только поговорить, не только там посидеть где-то, да, за столиком в кафе, а пообщаться в движении, в каких-то таких вот тактильных ощущениях, ощущениях друг друга, ощущениях от друга, да, то есть проявление себя, потому что ведь танец – это танец в паре, да, это репетиция жизни. Ну, мое выражение. Вот. Репетиция жизни. То есть, в принципе, приглашая человека потанцевать или соглашаясь на танец с ним, вы начинаете друг про друга что-то узнавать новое. То есть, насколько это вот то же самое плечо, на которое можно опереться, насколько это твердая рука или насколько это нежное прикосновение, насколько это, ну, взаимная какая-то, насколько это благодарная вот, реакция на то, что ты там предлагаешь, и так далее, и так далее. И это все передается в ощущениях. А язык тела никто не отменял, хотя у нас, значит, ну, последние там 1020 лет существования человечества существует речь, да, вот при помощи которой мы с вами. Которую слышат наши радиослушатели. Да, слышат радиослушатели. То люди-то, в общем-то, существовали гораздо дольше, они общались на языке тела, да, то есть какие-то телодвижения, какое-то положение тела, наклон головы, повороты и так далее, они давали ту информацию. И эта информация у нас, в нас заложена, мы ее хотим или не хотим, понимаем. На уровне гена, да? Ну да, гены, в общем-то, ну, естественно, отбор определенный, да, потому что тот, кто не понимал языка тела, того, в общем-то, скушали, да, то есть это самое. То есть, если он не понимал, что люди, которые он видит где-то там вдалеке, готовы его съесть. Да, готовы съесть, и надо бежать, его, да, то есть это самое, он не передавал ничего своим потомкам. Поэтому есть определенный язык тела, в том числе этот язык тела, вот как раз и на таком гендерном уровне, да, симпатия, антипатия, это все выражается. Движением, да. Я сейчас спрошу вот о чем. У нас как-то была передача на тему хороводов. Угу. Хоровод мира, хороводы в современности. И мы пришли к мнению, что современному человеку чувствовать себя свободно и раскованно в хороводе достаточно сложно. Достаточно сложно дать руку незнакомому человеку, вот просто взяться за руку, и, чтобы его куда-то повели. А вы рассказываете о том, что люди не просто хотят общаться, да, вот словесно общаться, а хотят вот тактильных каких-то, тактильного общения, прикоснуться, парный танец есть ведомый, есть ведущий, то есть отдать практически себя другому человеку, он чтобы ввел в этом танц. Может быть, я как-то говорю неправильно. Нет, вы говорите я просто хотела узнать, насколько скованы вот действительно люди, или, может быть, они скованы, конечно, они скованы, они зажаты, нет, мы нет, в каждом нет, своем нет, мире. Нет, это устаревшая информация, я вас, извините, перебью. Да, во-первых, про отдать. Никто никому ничего не отдает. А, кроме вот обыкновенного контакта, да, контакт может быть визуальным, это контакт доверять, может быть... Доверять, доверие тогда в паре. Подождите. А, когда нам говорят «привет», да, то, ну, извините меня, мы доверяем человеку, мы говорим «привет», не доверяем, мы говорим что-то другое или молчим. То есть это то же самое и в танце, да, вот, то есть про вот этот зажим и так далее, это все прекрасно в свое время, да, спел Максимов, да, Леонид, по-моему, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, посмотреть, не оглянулся ли я, бла-бла-бла-бла, бесконечно и так далее. Нет, сейчас, к счастью, 21 век, и вот эта танцевальная культура, она докатилась действительно до нашей страны, да, когда упал железный занавес Советского Союза, люди поняли, что, в принципе, танец вот такой, ну, это просто, ну, это такой способ общения. Когда я преподаю танец, я всегда говорю, что, ребят, у меня будет немножко сложно, потому что танец – это еще один язык. И напрягитесь, вы будете осваивать еще один язык. И, в принципе, это, ну, действительно, это как иностранный язык. То есть ты, когда попадаешь в компанию людей, говорящих на другом языке, ты чувствуешь себя скованно, неуверенно и так далее, и так далее. Почему? Ну, ты не понимаешь, что говорят. О тебе говорят, не о тебе. Вообще тебя кто-то тут замечает и так далее. Поэтому на этих опенах, да, на танцевальных вечерах, там тоже, если ты владеешь языком танца, да, в паре, то есть ты понимаешь, что тебе предлагает партнер или партнерша, там, то есть, в общем-то, неважно, то ты чувствуешь себя вполне уверенно. Если ты потанцевал какое-то время, ты начинаешь чувствовать себя и раскованнее, и, то есть, все зависит от того, да, как тебя оценивают. Если тебе все говорят, о, с тобой было классно, классно, классно танцевать, ну, человек растет над собой, все это как в любом, в любой компании, в любом языке, ну, в любом новом языке. Поэтому, ну, вы правильно сказали, да, вот, про вот эту скованность определенную и так далее, да, там, естественно, люди, которые не умеют танцевать, то есть, ну, в принципе, не брали уроков, да, то есть не занимались языком танца в паре, они, ну, просто не понимают, что происходит, и чувствуют себя как-то по-другому, да. Поэтому даже для того, чтобы вот просто потанцевать на улице, там, присоединиться к танцующим, нужно, конечно, хотя бы какую-то азбуку этого языка. То есть какую-то элементарную базу надо знать. Да. Ну, конечно. Какая база? Вот я видел, у Владимира танцует категория разных людей, и вот и люди те, кому за 40, собственно, да, и вот до. Ну, вот я человек 40-летнего стажа, так им скажем, да, и я представляю, как примерно выглядели танцы вот людей моего возраста. Это была, ставилась сумка в середину, на кассетнике включался либо Modern Talking, либо Мираж, и шаг влево, шаг вправо с потряхиваниями плечей и рук, вот они не касались друг друга, стояли вот эти легкие подергивания. Вот на этом заканчивалась вся танцевальная культура на улице. И вот сейчас... Это дискотеки. Это не дискотеки, просто кассетник был. Нет, вот во дворе все правильно. И дискотеки было, такие, да? Танцы. Я в детстве таким застал. Но знаете, я вот, ну, вспоминал, конечно, эти все времена. Потом даже какие-то фотографии пересматривал, из стройотряда, еще чего-то. И знаете, и, ну и вот у нас одно время в ДК, вот сейчас закрылись, да, были вечера для тех, кому за. И там была абсолютно та же картина. То есть еще вот на нашей памяти, да, вот буквально там несколько лет назад, условно говоря, можно было эту же картину видеть, когда люди приходили и также в кружок там что-то танцевали. Но потом эти танцы, в общем-то, и закрыли, и в том числе, на мой взгляд, они перестали быть актуальными. Ведь в чем была проблема дискотеки, почему танцевали в кружок, не прикасаясь, вот о чем вы говорите и так далее. А что потом? Ну, прикоснулся ты, ну, вы понравились друг другу. В ЗАГС еще рано, ну, и он там ночью не работает. А куда? Извините меня, у нас, вот я недавно был в Суздале, там вел занятия, да, с ребятами, и они рассказывали, что в 70-х годах, когда в Суздале снималась «Женитьба Бальзаминова», оказалось, что в Суздале нет ни одной гостиницы. Артистов московских возили из Владимира каждый день, да, то есть и они вот, ну, очень уставали. Вот, с переездом, да. Да, вот эти переезд, то есть съемки были такие растянутые удовольствия. 70-е годы, это, извините меня, это наши еще, вот, ну, я тогда в школу ходил, все в Суздале, да, то есть в таком сейчас там туристическом огромном центре, тогда не было ни одной гостиницы. То есть, соответственно, я к чему, да, ну, извините меня, то есть все равно иногда про танцы это все говорят. Вы потанцевали, вы хотите продолжить вечер, да, А раньше, все кафе закрылись. 8 или 9 часов. Свидание. Вот. Ну, а свидание, ну, дождь идет, ну, куда ты там погуляешь, тот самый. То есть, ну, поэтому люди, я просто про то, что язык тела, он и даже тогда присутствовал, то есть люди понимали, что они ограничены в своих возможностях и ограничивали свои желания. Движение, оно как-то внутри двигается, да, тебя вот. Может быть, может телефончик, может договоримся уже потом в лучшее, где-то время, в лучшем месте встретимся и так далее, и так далее. Но раскочегариваться как-то вот не будем. И никаких энергичных танцев. Да-да-да, никакого продолжения, только все в мечтах. Вот, сейчас времена изменились. Да, то есть просто даже элементарно те же кафе работают, да, там какие-то кофемашины, там кофеавтоматы, не знаю, и так далее. И ты действительно, потанцевав, можешь спокойно пойти гулять дальше, и проблемы нет абсолютно, да, то есть что уйдет последний трамвай, там уйдет последняя электричка, опять же, легендарная, да. Ты можешь гулять. Отпали вот такие чисто бытовые, чисто какие-то, ну, не знаю, сложности. Ограничения. Люди стали свободнее в своих передвижениях. Да. Нет, у нас жизнь стала более нормальной, да. То есть мы, если хотим попить кофе, мы можем пойти попить кофе, да. Я, ну, недавно рассказывал знакомому. Искать банку индийского. Да. Банку индийского. Или я рассказывал, да, в 85-м году я знал два места в Советском Союзе, где можно было попить настоящий хороший кофе, да, где стояла кофемашина. Одно это была гостиница, по-моему, «Националь», и там на 8-м этаже, то есть, стояла кофемашина. А второе это был город Мукачево, это была граница, западная граница Советского Союза, и там был вокзал, где пассажиры гуляли, пока поезда перегружались с одних колес на другие. Вот в 85-м году я знал два места, где стояли кофемашины. В стране. В стране, да. Я знал, да, то есть, ну, как бы, то есть, поэтому, извините меня, достать вот эту банку индийского кофе, все. Ну, короче, проблемы были. И танцы не раскочегаривали, ничего, это так, немножко, чуть-чуть подвигаться, и все. Сейчас другая ситуация, другая экономическая, другие возможности. Жить танцы – это философия. Вот, да, вот я понимаю, что танцы – это философия, это целый образ жизни, это я понимаю. Но вот смотрите, мы сейчас говорим о танцах на улице. Да. А с другой стороны, вы говорите, что человек, который просто, вы этого не сказали, я об этом подумала, что человек, который мимо проходит и вот наблюдает танцующие пары, он не сможет к вам присоединиться, потому что у него нет определенной базы, потому что он не знает движения, ему все равно надо бы куда-то сходить, сначала поучиться, попробовать, а потом уже присоединяться. А зачем тогда устраивать танцы на улице, если проходящие не смогут поучаствовать? Прекрасный вопрос. Я вот в этом прекрасный смысле. Вопрос. Значит, ну, две части, давай, можно у него. То есть, во-первых, сразу я просто скажу, что, к счастью, не только у нас кофемашины появились, но у нас появились танцевальные школы, да, танцевальные школы, танцевальные клубы, причем именно вот этого массового направления. Не какие-то спортивные клубы, как раньше были, или какие-то коллективы, которые готовят там номера, выставляют их на фестивалях и так далее. А появились просто танцевальные школы, куда человек действительно может прийти, одно занятие взять, там абонемент на месяц взять, абонемент на 3 месяца, позаниматься, и с него никто не будет требовать потом выходить, ну, шить конкурсный костюм или концертный костюм, выходить Нет, куда-то, защищать что, честь да, коллектива и так далее. Это коллектив, это для себя, вот походить для настроения, друзья, тусовка, можно для себя сказать. Абсолютно в свободное время договориться в выходной или, наоборот, поздно вечером на неделе, вот, или даже там утром, я не знаю. То есть и даже в нашем городе появились такие студии, такие клубы, такие танцевальные школы, где человек может что-то для себя вот, получить, понять, и тогда, соответственно, и присоединиться. Вот. И, соответственно, появились эти школы, и появилось достаточно, ну, значительно, скажем так, количество людей, которые вот именно так могут танцевать на таком свободном уровне. Ведь еще в чем прелесть вот этих open-air-ов? У них нет, скажем так, четкого времени начала и четкого времени конца. То есть это некое время, ну, на определенном пространстве, определенный день. И кто-то приходит пораньше, кто-то приходит, как стемнеет, там, я не знаю, да, кто-то уходит пораньше, потому что, ну, у всех свои дела, там, своя жизнь и так далее, кто-то там до упора, до последней мелодии дотанцовывает и так далее. То есть отпала вот эта жесткая регламентированность, жесткая такая вот... Приходим какой-то... строго к 16 да, и расходимся да, да, да, в 19. Да. То есть это не какой-то закрытый клуб, где вот все только так это. И, соответственно, очень часто на музыку, на вот эти движения подходят, вот, ну, недавно был у нас там человек, который в командировке. Он шел, говорит, о, знаете, что-то, вот, что-то похожее, что-то я такое. Ну, я, наверное, как-нибудь присоединюсь. Ну, и так далее, так далее. То есть у кого-то где-то вот что-то щелкает в голове. О, точно, я вот это видел, я вот это... надо спросить, надо тоже поинтересоваться. Тоже хочется попробовать. Где школа, да. И, то есть начинается вот этот круговорот вот этих людей в природе, да, то есть кто-то хотел, кто-то мечтал, кто-то наоборот, да, то есть очень часто же люди как развелись или дети выросли, mm-hmm. Была мечта научиться танцевать, а вот как раз есть где. И люди, ну, приходят, да, начинают заниматься танцами, ну, и понимают, что это именно для себя, что с них никто не будет требовать подтверждения там разрядов, да, там, угу. шитья концертных костюмов и так далее. И время освободилось из жизни, есть да, да, да, да, и время, какое-то появилось время, в том числе, извините меня, да, посудомоечные машины, стиральные машины, да, они тоже освободили вот время... Опять же, те же кафе, вот, то есть не требуется, как доставка еды, опять же, да, не требуется сейчас людям столько времени на решение каких-то насущных бытовых, да, вопросов, у них появилось время на себя, и почему бы нет, почему как вот, в общем-то, в Европе не занять это время, в том числе, чтобы пойти подвигаться там со своим ли, да, там, супругом или своим там молодым человеком, или ты вообще свободен, и, ну, ты все равно знаешь, что там будут люди, которые говорят вот на этом языке, который ты тоже понимаешь. Это будет, в общем-то, ну, приятное времяпрепровождение. Ну, вот у нас как в Европе, вот так теперь. У нас всегда лучше, я уверена. А вот смотрите, мы говорим, у нас выбрали сегодня термин «танцы на улице». Угу. А все-таки какие танцы? Ну, вот просто элементарное название. Мы же не танцуете вальс? Да, может быть, вальс, да, может быть, танцуем. А может быть, и танцуем, да? Не, ну я-то, конечно, могу станцевать, и пару раз приходилось под оркестр, где у нас, да, вот как, где есть это самое, пенсионеры у нас собирались когда-то под оркестр на Горелина. Да, почему без проблем? Но это, опять же, формат языка. Если ты знаешь французский язык, ты можешь сказать «шарше ля фам» и так далее. Вот если ты не знаешь французского, ну, извини, ждешь, пока будут говорить люди на каком-то знакомом тебе языке. Вот, это во-первых. Ну, а во-вторых, вальс, понимаете, ведь сейчас спрошу, назовите мне... последний хит в ритме вальса. Да. Любая мелодия, раз, два, три, раз, два, три, нет, раз, не любая, два, три. Именно хит. Понимаете, люди не танцуют сказать. Под любую мелодию, люди танцуют под ту музыку, которую они слышали, вальс которая им нравится, Штрауса. И которая им нравится. Ну, Штраус, извините, там сколько, 150, там, 180 лет, да. Вот само, да, извините меня, вот, молодежь это ни о чем. Школьный вальс. Вот, прощальный, отлично, вот, да, тоже 70 лет, прекрасно, да. Вот, мы с вами помним, да. Вальс Бастон у этого есть, да, у Розенбаума. Да, уже лет 40, да, есть, прекрасно. Уже двигаемся за вот, да, да, да, вот. То есть просто в этом ритме, в этом стиле, ну, не пишут сейчас популярную угу. музыку. Хотя трехчетвертная музыка, в общем-то, бывает, и появилось целое движение звук, да, то есть звук такой афроамериканский, в общем-то, танцевальный стиль. Там трехчетвертная, но это не вальс, это немножко другой тип музыки. Но, то есть, вот сейчас, да, вот это показалось прикольным, это зашло, то, что называется, молодежь танцует звук, да, то есть, вальс, ну, извините, отошел просто, потому что никто, ну, не написал, не спродюсировал и не раскрутил какую-то хорошую, интересную это. Хотя есть и у Майкла Джексона вальс, да, то есть, в общем-то, еще не так это давнишнего нашего артиста, вот, и очень любят ставить молодожены, как свадебный танец, да, там такая пронзительная мелодия. Еще у каких-то хороших артистов зрелых тоже есть вальсы, но они только вот для специальных случаев, ну вот в качестве свадебного танца используются. Но вы не ответили, что все-таки танцуют, потому что вот вы так красиво рассказывали про вальс, про музыку. Вальс обсудили. Я, знаете, я делаю для себя выводы, то, что вы танцуете, зависит в основном от музыки. То, что вам нравится, то, что зажигает, или от настроения, или все-таки есть определенное направление. Ну, вы меня соблазняете, конечно, скажу, что танцуют, конечно, джем. Джем-дэнс, то есть, ну, некую такую... Смесь. Да, смесь. Вот, по-американски, да, по-американски смесь, вот эта суета называется хасл. Вот, то есть есть большая группа людей, которые занимаются танцем хасл, это танцы под современную музыку, и, в общем-то, мы практически, ну, разные версии этого танца видим, как правило. А, скажем так, другие тусовки, сальса там какая-то, да, там аргентинская танго, они в нашем городе малочисленные, да, малочисленные, и мы их практически не увидим. пробовали ребята, то есть, ну, делали как-то в прошлом году, может быть, даже в этом году сальса собиралась, но их мало, и вот это как раз те стили и та музыка, которая не на слуху, и которой вот так вот сходу не подключишься. А вот хастл или джем, да, к нему можно подключиться сходу, потому что звучат популярные мелодии, очень часто это русскоязычные популярные вещи, да, то есть различные там монеточки, монатики и так далее, то есть все сегодняшние популярные вот радийные такие вещи, да, они вот туда входят, и под них можно танцевать. Поэтому, ну, скажем так, называется это словом хастл, или я называю джемом, джем-дэнс такой, то есть там... Новичку легко войти в джем, вот в это направление танца? Да, как везде. Если он попадет на... Мастер-класс? Да, на специалиста, скажем так. Ведь всегда вот этот вход, он немножко... как вам сказать-то, он проблематичен. Да, я всегда говорю, что мы идем лечить зубы, да, то есть это такая серьезная проблема, не к человеку, у которого 22 пломбы в зубах, mm-hmm. да, а который, в общем-то, умеет это делать, mm-hmm. он знает. Вот. Мы пойдем... там, я не знаю, даже учиться плаванию, да, вот, тоже к человеку, который именно умеет учить плавать, а не просто сам плавает где-то там замечательно, да, и говорит, а, плыви за мной, у тебя все получится, да, вот, танцы, так как они вот, ну, немножко, там, такой отсроченный результат, да, то есть, кажется, ну, я же вижу, я же все, вот, к сожалению, очень часто танцы почему-то пытаются учить с другого конца, что ли, поэтому зачастую людей ориентируют, ну, человек, который захочет потанцевать, его... начнут учить как абсолютно другим вещам, абсолютно там каким-то, ну, вещам, которые к танцу имеют, ну, самое отдаленное отношение. В этом плане, почему вот, например, та же сальса, да, очень, ну, так практически за свое время захватила мир и стала популярным и так далее, вот, в сальсе, например, все термины испанские, да, испаноязычные. Mm-hmm. А испанский язык – это у нас там какой, второй или третий, да, mm-hmm. в мире. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, когда там ты приходишь на сальсу, то, например, у них одно из первых базовых движений, да, звучит «телекиси», «телекино». А «скажи мне да», «скажи мне нет». И буквально это значит, что «подойди ко мне, отойди от меня». Mm-hmm. Вот. И, в принципе, человек, который начинает осваивать, например, сальсу, и он владеет испанским, у него нет проблем... То есть от названия зависит само движение, да, получается. Да, да, так а во всех танцах, извините меня, там аргентинская танго, там тоже, значит, там если там говорят, о, там крусейра, там, не знаю, очо, еще что-то, то ты понимаешь, что тебе надо сделать круг, тебе надо сделать крюк, вот, и так далее, и так далее, если ты владеешь языком, и у тебя нет проблемы какого-то запоминания. Да. У нас пытаются все, ну, запомни какие-то безумные комбинации, бессмысленных движений, и вот будет тебе счастье. Нет, там что вижу, то и говорю. Вот. Поэтому, да, тот же рок-н-ролл или вот буги-вуги, вот Ярославль, например, да, то есть Open недавно был буги-вуги, угу. Там большая тусовка, они прекрасно танцуют, там вся терминология английская, да, и они там говорят степ-степ, там трипл-степ, да, то есть, ну, и человек, знающий английский, понимает, что от него требуется делать шаг, тройной шаг, тройной да, шаг, там, да, ну, да. Худо, бедно, там, change partners, mm-hmm. change hand, там, поменяли руку, да, поменяли парами, люди понимают, ну, что, я все понимаю, что, я тупой, что ли, да, я это могу сделать, перейти, там, поднять руку, опустить, там, еще что-то. У нас, как бы, да, вот, как правило, при преподавании, там, ну, скажем так, вот, других танцев и массовых, то есть, какая-то все время, ну, путаница, что-то там называют или ничего не называют, или, например, придумывают, да, свои есть... названия. Да, есть, например, в хастле, есть, например, такая вещь, ну, танцевальная фигура, вот, ставшая популярной там в прошлом сезоне, она называется хардлок, да, то есть, ну, жесткий замок. А во Владимире, когда был с ребятами, ну, и говорю, вот эту штуку, да, мы ее делаем, это милицейский залом. То есть, ну, кому там, как удобно, так и назвали. Да, там рука за спину заводится, они вот, значит, чтобы вот, ну, в принципе, как раз они правильно пошли, чтобы коммуницировать, чтобы новичкам объяснить, что делать, да, угу. Они говорят, ну, делаем милицейский залом. Ну, извините, но это внутри тусовки, это вам будет, в общем-то, интересно, и там, может быть, даже тоже смешно и так далее, но когда ты новичок, когда тебе подошел, или там особенно девушка подошла, научите меня танцевать, ну, сейчас мы тебе сделаем милицейский залом. Нет, спасибо, не надо, мне ваши танцы уже не нравятся, вот. Вот. То есть вот, вот в этом, ну, небольшая, на мой взгляд, такая еще проблема, да, что мы зачастую, ну, нам предлагают делать, обучаю, предлагают делать, не понимая что, вот, а мы, в свою очередь, ну и также очень многие, там, не зная испанского, пытаются освоить те или другие танцы и освоивают, ну, как-то с ног. Угу. Пытаются копировать. И отсюда получаются разные такие, ну, своеобразные, да, вариации. Не могу не спросить про возраст. Угу. А, кто у нас сейчас танцует на улице? Просто мы вот в процессе разговора, у меня сначала вырисовывалась картина, что это молодые люди, что это действительно вот молодые юноши, девушки. Угу. А позднее мы начали говорить, что вот он уже устал, у него тут дети выросли, и стиральная машина, это и утюги сами. Всё, да, все за него сделают, уже можно отдохнуть, пожить для себя. Это уже 50 и плюс. Угу. Кто танцует на улице? Кто вообще приходит сейчас, хочет танцевать? И вот это вот первый вопрос, да. И второй, когда вы танцуете на улице, вокруг вас обязательно выстроятся зеваки. И кто смотрит? Ну, на второй вопрос ответить проще. Смотрят, в общем-то, те, кто гуляет, да, то есть те, кто гуляет, ну, в данном случае, там, на набережной. Возраста нет, да? Это, да, все. Это, в общем-то, от детей и подростков, которые, да, там, могут оставить свой самокат или скейт и посидеть немножко там или постоять, потому что, ну, занят, что-то происходит, да, что-то происходит, но непонятно. Прикольно, что. Прикольно, как бы они сказали. И да, да, это мамочки там с колясками, бабушки, это парочки прогуливаешься, это взрослые, вот я, как я говорил, там могут быть какие-то командировочные или проходящие мимо люди с работы там или так далее, до, естественно, пенсионеров, которые гуляют, поэтому, ну, смотрят абсолютно все, ну, потому что, ну, что-то происходит, да, то есть это какой-то движ, и вот, ну, вот это как раз, мне кажется, как не очень, ну, оценено там, ну, не знаю, громко говорят, администрация, но, в общем-то, люди, которые обустраивают пространство, они вот это не очень... понимают, да, то есть, что это действительно, ну, по большому счету, зрелище определенное, да, вот, и если бы для этого делать какие-то пространства, то, ну, это было бы, ну, на более качественном... Ну, определенные, да, определенные площадки должна быть, определенная территория, может быть, и, потому что и вам, да, место, да, надо, да, и людям рядом, да, стоять, да, тоже, да, место, да, надо, да, и то проходящим есть, не мешать. Да, заодно. Если бы это была интересная такая обустроенная территория, то там действительно люди приходили, потому что у нас было, вот мы когда регулярно делали, я на Горелина, да, вот пару лет проводил перед администрацией опены, то у нас лавочки были все время заняты, и были люди, которые приходили именно посидеть и посмотреть, и я там начну, видел уже, что, да, ну, привычные какие-то лица, подходил, здоровался, говорил, как. Они, нет, нам просто нравится смотреть. Это были вот какие-то, ну, пенсионеры, ну, которые приходили, говорят, нас очень устраивает, мы пришли, посмотрим, значит, ну, все классно, все здорово, больше мы ничего не хотим. Вот. Но там было чуть-чуть лавочек, и, соответственно, эта тема не зашла, да, то есть в идеале-то ведь, ну, это какие-то кафе, да, вот тоже аргентинская танго там, и, ну, и, в принципе, сальса, они все в той же Европе, ну, в общем-то, они начинались в каких-то, в общем-то, пространство, где были столики. Вот. С заведениями. Да, это какие-то заведения. И, ну, вот в Москве, например, есть заведения, которые как раз к себе, ну, как зазывают. Бы пускают, да, зазывают. У них есть какие-то, ну, вот недавно были там мишки-пушки, по-моему, да, то есть, ну, по-английски как называется, такой интересный бар. Они к себе пускают блюзменов, да, то есть и блюзмены там играют, и там есть один зальчик, где там свободное место, и там приходят люди, люди танцуют, да, то есть танцуют блюз, танцуют вот под это самое, вот, то есть люди предусмотрели, у них один есть зал с барной стойкой и столиками, где люди сидят и просто, да, там пробуют, что им там предлагают, а второй зал, он как раз, ну, туда приходят те, кто либо на музыку, либо на танцы. Вот какие-то заведения под это дело тоже... подстраивают свои площади, вот, используют эту публику, потому что, ну, в принципе, это, ну, по крайней мере, на уровне Москвы это уже значительное, да, то есть в Москве там простой вот этот open по хастлу, в хорошую погоду, они там танцуют сейчас уже каждый день, да, вот последних несколько лет, и это 500-600 человек одновременно, то есть сколько проходит за это время, значит, ну, трудно, там никто не считал на самом деле, вот, но, то есть, ну, это очень... Очень круто, очень ощутимо, и там Фрунзенская набережная, она большая, там доски лежат, и, ну, до карантина, там вот прошлым летом, там могли танцевать, вот на одной локации танцевать хастл, на соседней локации ставили колонки, танцевали сальсу, где-то там под мостом танцевали какую-нибудь кизомбу или зук, где-то еще, значит, вот, ну, еще какие-нибудь ребята, то есть на набережной было прям несколько локаций. Танцевальная набережная. Да, и при этом вот как раз люди, которые гуляли по парку Горького, они могли... постоять у одной, посмотреть, пойти до другой, пойти на третью, посмотреть, ну, как сравнить. То есть это зрелище работает. А у нас такое будет в Ивановской области, как вы считаете? Ну, так это не ко мне вопрос. След пробивался. Ну, просто, да, у нас сделали вот такой, ну, очень культурили сквер, да, вот у памятника Горелину. Я 5 лет туда пробивался, чтобы там проводить опен, потому что, ну, площадка вроде располагает к этому. Вот. И я долго никак не мог понять, почему меня, значит, ну, тихой сапой, то есть то в аптечный запихивали, то там где-то мы на 10 августа, там, и так далее, и так далее. Вот. Пока я не понял, что у людей, которые принимают решения в нашем городе, к сожалению, там, ну, я честно же говорил, ребят, у нас будет open air, да, то есть не говорил танцы на воздухе, танцы на улице, там, тем более, не дай бог, танцы там у нас, в общем, такое слово, это будет open air. И у людей, которые принимают решение, open air, это какое-то пьяное, что-то где-то. Ночная, это дискотека. Да, это какая-то вот, это сборище какой-то людей, которые наквасятся, и, соответственно, ну, а это что мы перед администрацией еще сейчас пьяный танц устроим? Нафиг, нафиг, иди отсюда. Вот. И только вот лет через 5, да, там, когда, ну, не только я там, но и просто вот YouTube весь заполнен, да, там сейчас Instagram и так далее, что open air, что это красиво, это хорошо, и это прилично, и как-то удалось, там сложились звезды в один момент, вот, мне удалось там, значит, в центр города этот open air, эти танцы на улице продвинуть. Давайте вернемся, кто танцует? Танцуют, ну, танцуют, в принципе, от 16 и старше, да, пользуясь таким сложившимся выражением. Танцуют, естественно, ну, студенты хорошо танцуют, потому что это в их стиле. Да, это входит в их образ жизни, то есть прийти где-то подвигаться, пообщаться, новые знакомства, да, то есть старых знакомых увидеть. Очень, ну, и поэтому, вот, когда мы на Горелино делали, даже летом же, да, вот, ну, мы танцевали, очень часто подходили люди и там общались или даже танцевали. Потом, когда началось снять, он говорит: да нет, я из другого города, я просто вот сейчас тут с друзьями проходил, увидел, подошел. Вот, то есть мне интересно, я могу там потанцевать или по это. Вот. То есть, и особенно вот кто, люди, которые вот мобильные, которые съездили там в Москву или там другие, да, вот ведь и вот в Ярославле на Стрелке, и в Нижнем Новгороде у Катерка там, да, у них набережная такая известная, и в Казани, вот я там ездил там 14-16 год в Казань, тоже у них там набережная, там, ну, зарядили это дело. То есть, ну, это хороший формат, он идет, то есть, когда река, какие-то фонари, огоньки, там, где-то еще кораблики, ну, романтика, нормально, люди очень хорошо двигаются, танцуют. То есть, поэтому вот, начиная от такой студенческой молодежи, и дальше это молодые специалисты, это люди, в общем-то, свободных профессий определенных, да, то есть, ну, как правило, это какие-то айтишники, скажем так, все, то есть, и же с ними, вот. Но, в принципе, разные, да, то есть, очень почему-то у меня всегда, ну, приходили ко мне, значит, ну, иногда люди, скажем так, в форме, и очень часто ко мне приходили полковники, вот, уже, которые вышли в отставку, там у меня был командир эскадрильи Северного аэродрома, то есть он наконец вышел в отставку, у него появилось время, и, значит, для того, чтобы оплатить какую-то вот свою тоже такую юношескую мечту, вот, и он был активно, значит, танцевал, и в том числе по возможности, вот даже сейчас, когда там заезжает в Иваново, да, он к нам на опен приходит обязательно и так далее, вот, то есть вот, ну, такие люди вот отставного плана, да, то есть люди просто, ну, о чем я говорил, у которых выросли дети, причем, ну, иногда вот выросли, вот у меня, например, ну, часто приходят люди, просто уже есть, там, например, ну, двое детей, там, 7 и там, 12 лет, и их можно оставить дома одних, да, то есть люди уже тоже немножко, то есть они знают, что не на часик, на два, они уже вечером свободны и так далее. При этом вот они как раз ведут какой-то такой активный образ жизни вообще, да, то есть, но там не в плане фитнеса и так далее, то есть они ездят, там, путешествуют и так далее. Поэтому вот это люди подвижные, да, то есть, как правило, это люди подвижные, даже вот, ну, люди пенсионного возраста, это все равно, то есть вот сейчас у меня там, да, там тоже очередной полковник, но он кроме этого еще и у него клуб этих ретро-автомобилей, они все время выезжают то в Мышкин на этот фестиваль свой, то вот в Ярославле недавно их там на паровозе катали, то в кино каком-то снимаются. Вот он еще успевает, например, и танго потанцевать, да. То есть все-таки это такие люди, которые вот по жизни... Они в движении, они умеют отдыхать. Да. Они танцуют по жизни, наверное, да. Я, ну, получается как, что танцы на улице – это своеобразный досуг. Да. Это образ отвлечься вот от своей жизни, от усталости, прийти отдохнуть. Кто-то ходит в кино, кто-то ходит в бар с кем-то, вот, ну, выпить, встретиться с друзьями, кто-то в гости, а кто-то ходит на улицу, кто-то просто посмотреть, как другие танцуют, а кто-то поучаствует сам и тоже потанцевать. Владимир, я хотела у вас спросить, вот обрисовали такую картину, да, что же все-таки такое танцы на улице? Лично для вас в чем прелесть вот этих танцев? Вот именно на это общение, это друзья, или вот есть особенные какие-то прелести? Вот зачем вы танцуете на улице, зачем вы собираете людей? Зачем Владимиру Метельскому танцу? Да. Ну, на этот не буду. Значит, давайте я отвечу про зачем open-air, зачем танцы на улицах. Ну, очень просто, да. Это еще один способ. Вот как раз, ну, такого активного и современного, да, современного именно времяпрепровождения. Современного отдыха? Да, да, да. Вот, понимаете, вот люди, которые там у меня занимались, которые это видели, ну, я сам в свое время, 20 лет назад, это увидел в Швеции, да, что люди могут просто танцевать. И, ну, много лет мне это пришлось объяснять, и меня действительно не понимали даже танцующие люди, да. Они говорят, как, ну... Танцы – это да, это для чего-то, это подготовиться на какой-то фестиваль или подготовиться на конкурс или вот что-то разучить, а как мы там будем, а что, а кто зрители, а кто там, ну, то есть люди не понимали, просто вот, да, то есть, ну, те, кто раньше занимались как бы танцами. Сейчас же мир более прозрачный, более активный, есть много людей, которые понимают, да, чтобы в этом мире жить, надо знать английский, да, неплохо бы, может быть, испанский, там, ну, китайский бы стоит подучить, и вдруг оказывается, что, о, слушай, а я еще язык тела, да, давай-ка вот, вот подучу танец, и оказывается, потому что действительно там, ну, вот раньше говорил, да, что вы можете где-то останется в отеле, там будет оркестр вечером играть, люди будут танцевать, на паромах там, которые, да, через море идут, там обязательно эти вещи, да, в общем-то, просто те же там вечеринки, походы в рестораны и так далее, они тоже сейчас зачастую, ну, как... Сопровождаются танцами. Сопровождаются, да, включают в себя именно такие танцы. Вот. А на улице, ну, это опять, это просто вот есть даже в нашем тут таком климате, есть иногда пару месяцев, да, там несколько вот этих дней, когда... Летних вечеров. Да, летние вечера, приятные, то есть, ну, сделали благо вот на набережную у нас, да, там поставили эти какие-то фонари, как-то это все облагородили, вот, то есть, и все складывается, есть какие-то пространства, да, приведенные в порядок и доведены до ума, есть популярная музыка, она звучит как-то вот все, есть люди, которые... Ну, это определенное же сообщество, да, то есть есть люди, которые тебя воспринимают нормально, воспринимают хорошо, когда ты танцуешь, потому что, ну, правильно вначале говорили, что как это там, ну, зажатость, не зажатость, всегда же танцующий человек, он боялся оказаться белой вороной, да, то есть, потому что, ну, я сейчас что-то такое буду делать, это никто не... пальцем покажет. Да, это никто не поймет, и только там пальцем покажет, и так далее, и так далее. Вот, в нашей стране, к сожалению, прервано, ну, в России, скажем, тогда не во всей стране, вот, в России было прервано вот на эти 70 лет, ведь танцевали-то нормально, вот вы про хоровод спросили, танцевать всегда было нормально, да, всегда была какая-то музыка, какие-то хлопушки-дробушки, вот, и ведь, ну, особо никто не учил, просто дети видели на праздниках, да, там, городских, на сельских, как танцуют их родители, как танцуют их старшие братья, вот, и они постепенно в это втягивались, они повторяли, и, в общем-то, ну, то есть танцы всегда были частью досуга, да. В Советском Союзе это немножко дело все убрали, да, то есть, поэтому, ну, танцы на воздухе – это просто времяпрепровождение, это просто настроение, это вот удовольствие от хорошего вечера, и они не являются целью. Да, то есть это не цель вот этого вечера, это часть вот образа жизни, то есть ты можешь хорошо поработать, потом попить кофе, да, потом где-то с кем-то встретиться, потом пойти потанцевать, потом дальше там какую-то свою личную жизнь, или там, то есть это часть жизни, но которая делает эту жизнь более насыщенной, более такой, ну, не побоюсь этого слова, полноценной, что ли, да. У нас в гостях, я еще раз напомню, мы, к сожалению, у нас эфир потихонечку подходит заканчиваться. Да. И я напомню, что у нас в гостях сегодня был специалист по работе с молодежью молодежного центра города Иваново, хореограф, тренер Владимир Метельский. Владимир, вот на прощание нашим радиослушателям скажите, которые вот послушали нас и говорят, а мы тоже хотим вот танцевать на улице. Где можно встречать таких людей? А где можно посмотреть? Да, по всей области, да, вот нашей необъятной. Нет, к сожалению, танцы на улице уже заканчиваются. Может быть, будут, конечно, яркие какие-то хорошие осенние деньки, и мы выйдем, потанцуем. Вот, ну, обычно сейчас, как этим летом, самоорги, да, появилось новое слово, то есть это... Самоорганизованный. Самоорганизованный, да, потому что действительно ребят приходят, кто-то ставит колоночку мобильную, пускает с телефона звук, то есть это ни с кем, если я вот опен проводил, их согласовывал, там, вплоть до, там, включали в маршрут милиции, все прочее, то сейчас это проще, то есть ребята сами там... как договариваются, встречаются, ставят на лавочку колонку, вот, и танцуют. То есть надо смотреть и не бояться, и не стесняться подходить, да, просто да. И участвовать во всем этом, конечно, празднике жизни. Вот так вот. Значит, надо смотреть, надо слушать. Или... Участвовать в празднике жизни, повторю. Участвовать в празднике жизни, да. Дорогие радиослушатели, не стесняйтесь, танцуйте, танцуйте по жизни, если душа просит войти в хоровод, в танец, двигайтесь, двигайтесь так, как вам хочется, так, как вам нравится. Еще раз напомню, что у нас в гостях был хореограф, тренер, специалист по работе с молодежью молодежного центра города Иваново Владимир Метельский. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо. Эфир для вас в ритме танца провели Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И говорим вам хорошего, доброго дня желаем сегодня и хорошего настроения. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.